говоришь, что за бороду, да вроде шутки ради, расстреливали. Что ж тебя-то за бороду не расстреляли? А уж куда твоя борода широка, как у старого козла? Я почем купил, потом и продаю. Чума его знает, может, и брешут люди, может, и была за нами какая шкода, супротив власти, — смущенно бормотал старовер. Он соскочил с кошовок, долго хлюпал по талому снегу. Ноги его разъезжались, гребли синеватый от влаги податливый снег. Над степью ласково светило солнце. Светло-голубое небо могуче обнимало далеко видный окрест бугры и перевалы. В чуть ощутимом шевелении ветра мнилось пахучее дыхание близкой весны. На востоке, за белесым зигзагом Абдонских гор, в лиловеющем мареве уступом виднелась вершина Усть-Медведицкой горы. Смыкаясь с горизонтом, там, вдалеке, огромным волнистым покровом распростерлись над землей белые барашковые облака. Подводчик вскочил в сани, повернул к Штокману погрубевшее лицо, заговорил опять. «Мой дед, он и досе живой, зараз ему 108 год идет. Рассказывал, а ему тоже дед ведал, что при его памяти, то есть пращера моего, был в наши верхи Дона царем Петром посланный князь. Вот кинь, Господь, память, не то Длинноруков, не то Долгоруков». И этот князь спущался с Воронежу с солдатами и разорял казачьи городки за то, что не хотели Никонскую поганую веру примать и под царя идти. Казаков ловили, носы им резали, а каких вешали и на плотах спущали по Дону. «Это ты к чему загинаешь?» — строго настораживаясь, спросил Мишка. «А к тому, что, небось, царь ему, хоть он и длиннорукий, а таких правов не давал. А комиссар в Букановской, так, к примеру, наворачивал: я, дескать, вас расказачу, сукиных сынов, так что вы век будете помнить. Так на Майдане в Букановской и шумели при всем станишном сборе. А дадены ему такие права от советской власти? Вот и оно. Мандаты, небось, нету на такие подобные дела, чтоб всех под одну гребенку стричь. Казаки они тоже разные». У Штокмана кожа на скулах собралась комками. «Я тебя слушал. Теперь ты меня послушай. Может, конечно, я с дуру не так чего сказал. Вы уж меня извиняйте. Постой, постой. Так вот, то, что ты рассказал о каком-то комиссаре, действительно не похоже на правду. Я это проверю. И если это так, если он издевался над казаками и самодурствовал, то мы ему не простим. Ох, навряд. Не навряд, а так точно. Когда шел фронт в вашем хуторе, разве не расстреляли красноармейцы красноармейца своей же части за то, что он ограбил какую-то казачку? Об этом мне говорили у вас в хуторе. Во-во! У Перфильевны пошкодил он в сундуке. Это было, это истинно. Но, конечно, строгость была. А это верно. За гумнами его и убили. После долго у нас спорили, где его хоронить. Одни, мол, на кладбище, а другие восстали, что это осквернит мир. Так и зарыли его горюна возле гумна. Был такой случай. Штокман торопливо вертел папироску. «Был, был, не отрекусь», — оживленно соглашался казак. «А почему же ты думаешь, что комиссара не накажем, если установим его вину? Милый товарищ, может, у вас на него и старшого не найдется. Ведь он-то солдат, а этот комиссар, тем суровей с него будет спрос, понял? Советская власть расправляется только с врагами. И тех представителей советской власти, которые несправедливо обижают трудовое население, мы беспощадно караем». Тишину мартовского степного полдня, нарушаемую лишь свистом полозьев, да чавкающим перебором конских копыт, обвальным раскатом задавил гул орудия. За первым выстрелом последовало с равными промежутками еще три. Батарея с Крутовского возобновила обстрел левобережья. Разговор на